Глава 40. Женя. «Так я маг?» — спрашиваю в 10-й раз за последние полчаса, а сама не могу нарадоваться. Невероятно, я буду творить все эти крутые штуки руками. Мой ответ не изменился. «Да, ты маг. И раз можешь так легко перенимать мою магию, то мы совместимы. Так что, как я и говорил полчаса назад, если ты захочешь, я стану твоим наставником и помогу ее освоить». «Это да, но слушай, ты же сказал, что во мне нет магии». «Она есть во мне, и я буду делиться ею с тобой». «А каким образом?» Поворачиваюсь в его руках и ловлю хитрый взгляд синих глаз. «Есть несколько способов, и от них зависит, сколько ты сможешь взять». «Чую подвох, но просто не могу не спросить. И какие это способы, и что они дают?» «Первый — просто взяться за руки. Как мы уже видели, ты способна взять немного магии, чтобы защититься в течение минуты, а заодно освоить простое заклинание». «Простое? Нет, так неинтересно. Я хочу большего. А если я хочу овладеть чем-то посерьезнее?» «Тогда нужен поцелуй. И не в щечку». И хотя он говорит серьезно, глаза его блестят. «Неужели и ему этого хочется? Меня больше не ненавидят?» «Странная перемена настроения. А может, всему виной магия? Я теперь не просто пришлая попаданка, а вполне достойная личность, к тому же совместимая с ним. Значит, либо пожимаем руки, либо целуемся. Нужно же знать все варианты. Можно и объятия, но желательно кожа к коже. Предлагаю спать почти раздетыми. Тогда за ночь ты успеешь скопить немало магии». «Можно. Соглашаюсь, так как вариант кажется вполне приемлемым. Мы и так спим вместе. Подумаешь, если я буду спать только в белье, не голая же. Демон на это только усмехается. Ну да, девушки этого мира точно не стали бы это делать. Как хорошо, что я не местная». «Есть и третий вариант. Если ты захочешь получить очень много магии». «Прибить тебя?» Усмехаюсь, на что эльф начинает смеяться сильнее. Друзья ехали рядом и с интересом слушали наш разговор. «Зачем же так кроваво? Есть куда более приятный способ». «И какой?» «Переспать. Жаркая ночь, и ты сильна, как никогда. Но об этом ты можешь только мечтать, так как я буду спать только со своей невестой». «Это он так намекает, что я в пролете? Не сильно-то и хотелось». «Учту. В принципе, все не так плохо, есть над чем подумать. Кстати, а озеро далеко?» И только я спросила, как мы выехали на большую поляну, в центре которой поблескивало абсолютно круглое серебристое озеро. Ура! Вода была настолько прозрачная и чистая, что можно было рассмотреть аленькие камушки на дне. Но только у берега, так как ближе к центру глубина явно увеличивалась, а вода становилась темнее. «Хранитель, спасибо за то, что указал путь. Твой долг исполнен», — произносит Дивар, слезая с коня, а потом помогая спуститься и мне. «Спасибо, котик!» — решаю тоже поблагодарить проводника. Только вот животное в ответ словно усмехается и, покачав головой, скрывается в лесу. «Итак, парни, что дальше? Лес мы преодолели, озеро нашли. Теперь, кажется, нужно нырнуть и найти сияющие камушки». «Именно так, но камни находятся глубоко», — задумчиво произносит факир, стоя у кромки воды. «Как по мне, обычное озеро. Да, большое, но с виду и не скажешь, что оно сильно глубокое». «Кто будет нырять?» — спрашиваю, разворачиваясь, и замираю, видя, как парни уже раздеваются. Жаль, не до трусов, а только до брюк, зато глаз не оторвать от их накачанных торсов. Путешествие однозначно имеет свои плюсы. «Женя, сиди на берегу и не уходи, посторожи наши вещи», — отдает приказ демон, заходя в воду, и я замечаю, что он кривится. Не любит купаться? Перевожу взгляд и вижу, как кривятся и другие ребята. Да что не так? Подхожу к воде и опускаю руку, чтобы тут же ее одернуть. Ледяная. «Парни, давайте только быстро, а то еще замерзнете!» — кричу им, но они уже скрываются под толщей воды. «Удачи!» — шепчу и надеюсь, что все будет хорошо. Не так просто это озеро, но если оно спасает жизни и исцеляет, то в нем нельзя умереть, так? Надеясь хоть как-то успокоиться, отправляюсь искать ветки, чтобы развести костер. Думаю, друзья проголодаются, а значит, нужно что-то приготовить. Далеко уходить я не стала и собирала хворост вокруг, иногда поглядывая на озеро и примечая знакомые макушки. Судя по тому, что парни начали ругаться, добраться до дна у них не получалось. Ничего, не все в жизни дается просто, на то оно и испытание. Если бы каждый мог достать те камни, озеро бы давно опустело. Трудилась я больше часа. Разжигать костер без магии демона было непривычно. Но я нашла в своей чудо-сумке зажигалку. Несколько минут, и пламя начало поедать сухие веточки. Дальше приступила к готовке и подметила, что парни нырнули уже как 5 минут назад, но так и не всплыли. Бить тревогу не стало, все же они маги, видно, придумали что-то умное. Но вот вода закипела в котелке, и я уже сварила похлебку, а парней все нет. К тому же солнце уже начало клониться к горизонту, а это значило, что вскоре я не смогу увидеть даже само озеро. Подхожу к берегу и смотрю на неподвижную водную гладь. Чувство чего-то нехорошего уже не просто беспокоит, оно буквально кричит внутри меня. «Да чтоб вас!» Скидываю брюки и рубашку, оставаясь в одном белье, и замечаю, что на поверхности появляется тело. Но оно не двигается. Судя по белым волосам, это факир. Немедленно ныряю в воду и подплываю к другу. Умер. Утоп. Думала об этом, пока гребла к берегу. Парень был очень холодный, и это пугало меня еще больше. «И где остальные?» Кое-как вытащила эльфа на берег, а потом, собрав все силы, дотащила его до костра, где стала стягивать оставшиеся на нем вещи. «Прости, друг, но твоя жизнь важнее правил приличия этого мира. Потом спасибо скажешь». Пока раздевала его, заметила, что есть дыхание. Грудь приподнималась. Значит, в озере и правда нельзя было умереть. Но вот лишиться чувств запросто. Достаю одеяло из его сумки и закутываю парня с головой. Чувствую, что руки начинают теплеть, а губы уже не выглядят такими синими. «Так, где остальные?» Тут замечаю еще одно всплывшее тело. Рыжие волосы указывают на Кронора. И опять мой прыжок в ледяную воду. «Парни, вы мне теперь должны, как земля колхозу!» Стану я, пока тащу его тело до костра, и опять раздеваю и укрываю одеялом. Самым стойким оказался Дивар. Его тело всплыло минут через 5 после того, как я закончила с драконом. Подплыв, сразу проверяю, жив или нет. Дышит. Остатки сил ушли на то, чтобы кое-как доволочить демона и уложить у костра. Потом раздеть и укрыть. Покончив с этим, трясущимися руками раздеваюсь сама, скидывая все мокрое в общую кучу. Достаю пижаму и переодеваюсь. Для верности закутываюсь в одеяло. Надеюсь, я не заболею. Поскольку парни не думают просыпаться, решаю поесть сама, заодно и согреться. А еще можно полюбоваться шикарными видами звездного неба. Тут не так и плохо, если подумать. Гробовая тишина пугает, но мы ведь в лесу. А еще я не знаю, что делать с друзьями, если они не проснутся. В скорую ведь не позвонишь. «Надеюсь, вы очнетесь раньше, чем я ударюсь в панику», — произношу, поправляя одеяло, и замечаю движение. И кто бы сомневался, первым оживает демон. «Дивар, ты как?» Подбегаю к нему и нависаю сверху. На меня задумчиво смотрят синие глаза, а потом его рука тянется к моему лицу. «Красивая. Ты же вроде чуть не утонул, а не головой ударился». И все такая же болтливая. «Что случилось?» Постанывая, садясь на месте и осматриваясь. «Вы всплыли, как буйки, и я вас вытащила, а потом попыталась отогреть». «А зачем тогда раздела?» — усмехается, приподнимая одеяло. «Вообще-то это правило выживания. Нужно снять все мокрое, особенно после такой ледяной воды. Вы почему раньше не всплыли? А если бы утонули?» Не замечаю, как начинаю кричать на него и даже бить по плечам. Но меня ловко ловят, а потом усаживают к себе на колени. К этому моменту я уже плачу. Я ведь и правда перепугалась. Да, мы не супер-друзья и знакомы не так долго, но я просто не могла их потерять. Особенно Дивара. «Тихо, малышка. Все хорошо», — шепчет он, обнимая меня и поглаживая по голове. «Мы ведь не знали, что так получится. Мы уже плыли обратно, когда воздух в артефактах кончился». «Так вы нашли их?» «Нет, мы смогли преодолеть только половину пути. И сейчас у нас остался всего один артефакт. А это значит, что нам нужно вернуться обратно в город и докупить еще. Жаль, что так получилось, ведь второй раз озеро может нам не открыться, и придется искать другие способы. Например, опять спасать кого-то в лесу». «Мне жаль». Произношу, обнимая его за шею и прижимаясь ближе. Ничего, это ведь практика. Путь и не должен быть простым. Но вы так много сделали, пауков уничтожили, в лесу пару дней плутали, а теперь возвращаться обратно? Обидно. Главное, что мы живы. И спасибо тебе, что вытащила нас. Кто знает, может, если бы мы плавали там довольно долго, то точно бы погибли. Пожалуйста. И я хочу вас попросить. Больше так не рискуйте. Испугалась. Демон поворачивает мое лицо к себе и всматривается в глаза, которые сейчас как открытая книга. Очень. Прости. Обещаю так больше не делать. Я никогда не оставлю тебя одну. И звучит это как клятва, в которую мне хочется верить. Но мы-то знаем, что скоро я исчезну. Будь рядом, сколько можешь.